В этот момент Дайрен клятвенно обещал себе сделать все, лишь бы его фея улыбалась вечно. И он сдержал свое слово.